Интерлюдия Кара. Новое Южное море насытило иссохшую почву и воздух влагой. С востока теперь дул ветер, солоноватый на вкус. В кристально-голубой воде появились первые водоросли и мелкая рыба. Должно быть, старые реки вновь нашли дорогу к морю. Чайки исследовали не только водные просторы, но и город. Дети наверняка принялись бы кормить птиц, если бы Алитар не приказал эвакуировать жителей за пределы седьмой ветви. Древний судоходный канал уже наполовину заполнился водой. Он пересекал Иннарон, тянулся через всю степь и выходил к Оси, оживляя давно забытый путь из седьмой ветви в первую. Алитар наблюдал со стены, как его инженеры преграждают канал крепкой решеткой, устанавливают ловушки со взрывчаткой на подступах к городу, а рабочие возводят укрытия и оборонительные сооружения. Ветвийцы нечасто сталкивались с варварами. Горстки чудовищ, уцелевших после создания пропасти Аш, прятались на необитаемых островах, порой на десятилетия впадая в спячку. У них имелись твердые панцири, передвигались твари проворно и почти бесшумно, но они уступали людям сообразительности. К тому же варвары терпеть не могли резкие запахи, а от некоторых даже цепенели. Анатомы опрыскивали оружие и броню солдат смесью из благовония и лекарственных препаратов, а для стены готовили токсичный раствор, на тот случай, если враги предпримут попытку взобраться по ней. Алитар смотрел, как из-за моря поднимался красный диск. Седьмая ветвь оживала. Пустыня отступала, на ее месте распускались цветы. Ветер развеивал смог, идущий от мастерских. В заброшенных колодцах появилась пресная вода. Через 10 лет, когда Алитар перестанет быть принцем, в ветви появятся новые города. Будут сады и пастбища, рыболовные суда и мастерские. Сначала ветвь даст новые листья, а затем пустят корни по берегам моря. Алитар улыбнулся приятному видению. «Как бы я хотел посмотреть на это своими глазами!» «Отзывайте разведчиков!» — приказал он, и дозорные на башне затрубили в рог. Солнце поднялось, позолотив облака, волны и две варварские флотилии, к которым приближалась третья. 1500 судов. И неизвестно, сколько еще на подходе. А если вдобавок на каждом есть могущественный дар, то отбить такую атаку будет непросто. Алитар велел достать из хранилища все дары, которые можно было применить против варваров. Набралось 3 дюжины. Первое ружье, по образу которого инженеры собрали остальные. Колокол, звоном отбрасывающий летящие на город стрелы. Шипастая железная сфера, которая катилась и нападала на все живое, а усмирить ее получалось только логеном. Другие дары казались не столь впечатляющими, но и они могли принести пользу. Рок затрубил снова, на этот раз оповестив об опасности. Алитар достал подзорную трубу. От первой группы кораблей отделилось несколько лодок, быстроходных, узких, со странными веслами. «Грязевые хляби!» — выдохнул Алитар. Противник приближался с ужасающей скоростью и отнюдь не на лодках. Несколько десятков варваров, размерами куда крупнее своих сородичей, летели над волнами. За спинами захватчиков с жутким стрекотом трепетали 2 пары узких прозрачных крыльев. Долетев до берега, варвары взмыли ввысь. «Ружья!» — крикнул Алитар и ловким движением достал свое оружие из-за плеча. «Стреляй! Противник в воздухе!» Раздались выстрелы. Варвары не обращали на них внимания. Пули рикошетили от хитиновых панцирей. Лишь паре стрелков удалось попасть в крылья, но даже на 2 оставшихся противники продолжили полет. «Колокол! Звоните в колокол!» Звуковая волна лишь немного вытеснила летунов в сторону. Кто-то из солдат сбросил с башни железную сеть, и варвар упал. Жвалами перекусив прутья ловушки, монстр кинулся на отряд солдат и перебил половину, прежде чем удалось смертельно ранить тварь. Варвары сделали круг над городом и повернули обратно. Пули свистели вслед захватчикам до тех пор, пока они не скрылись в море. Алитар, тяжело дыша, перезаряжал ружье. «Это лишь разведка. Они даже не сражались, а убили больше 10 моих людей. С каких пор варвары отрастили крылья? «Отнесите эту падаль к анатомам», — велел принц. «Пусть хоть на части разберут, но узнают их слабое место. Пусть инженеры изготовят новые пули. Познавателям перевернуть хранилище вверх дном. Нам нужны дары против атаки с воздуха. Должно же быть хоть что-то. И сети, нам нужны сети с грузом. Попробуйте смазать их ядом и...» Над флотилией поднялось огромное черное облако, мельтешащее, извивающееся в неуправляемом хаосе. Оно закрыло собой солнце, вытянулось влево, будто змея, готовая к броску. У Алитара перехватило дыхание. Он смотрел, как к его ветви приближается сила, которой нечего противопоставить. Так значит, вот как все закончится. Двуликая не придет и не потопит вражеские корабли. Не сожжет чудовищ огнем и не ниспошлет волшебный дар, который обратит захватчиков в пыль. Рой облетел берег моря. Несколько тварей расселись по самым высоким скалам, остальные вернулись на корабли. Снова стало тихо. Алитар сбросил оцепенение и побежал к статуям принцев. Вот они, семь защитников ветвей. Алитар подошел к последнему, ножом надрезал себе ладони, дрожащей окровавленной рукой, оставил отпечаток на груди первого правителя Ародана. «Я, Алитар, принц седьмой ветви Ародана, призываю правителей всех ветвей исполнить свои клятвы и откликнуться на мой зов. Седьмая ветвь просит о помощи. Седьмая ветвь просит о помощи!» Глаза каменных принцев вспыхнули рубиновым светом. По земле прошла дрожь. Вода в канале забурлила, и ведомая силой дара устремилась к оси. И река, объединяющая все ветви, окрасилась кровью.